Глава 23. 5 февраля 1196 года от Рождества Христова. Тяньцзинь. 5 дней ничего не происходило, что позволило нам немного отдохнуть, пока, наконец, на берегу не началось движение, и знакомые корабли не двинулись в нашу сторону. Через 20 минут они были у нас, и первым, что я увидел, было знакомое старческое лицо. Приказав быстро подать ему лестницу и помочь подняться, я с удивлением посмотрел на человека, с которым расстался несколько лет назад. «Учитель?» Я подошел ближе и поклонился ему. «Даже не ожидал, что вы доберетесь до дома?» Тот наклонил голову и на Винетто ответил, вызвав этим ажиотаж среди команды, которая его поняла. «Приветствую вас, господин Витали». Он легко улыбнулся. «Когда императору, а потом и мне сообщили, что к порту Тяньцзинь пристал корабль с юношей на борту, который на нашем языке разговаривает лучше иных местных жителей, у меня ни капли сомнений не возникло в том, кто это может быть». Я засмеялся. «Чего не могу сказать о вашем Винетто, учитель?» — пошутил я в ответ. «Откуда появился этот жуткий акцент?» Тут уже рассмеялся он. «Когда ты уже научишься делать скидку на возраст?» Мы с ним разговорились в привычной манере, подшучивая друг над другом. А глаза его сопровождающих китайцев едва не вываливались из орбит. Для любого было понятно, что мы давно и хорошо знакомы. К тому же разговариваем на непонятном им языке. «Чуньмин, я подтверждаю, что этот молодой господин является сыном благородной и одной из самых титулованных семейств страны, в которой он проживает». Он внезапно повернулся к своим соотечественникам, переходя на джурдженский язык. «Императору незазорно будет встретиться с его посольством». «Благодарю вас, уважаемый господин Джань Юаньсу», — склонил голову тот. «Можно вас попросить быть переводчиком, пока мы не прибудем в столицу?» «Конечно, уважаемый господин Чуньмин. Почту за честь помочь такому прославленному военачальнику, как вы», — поклонился он и, обернувшись ко мне, понизил голос, снова переходя на Винетто. «Если хотите, чтобы вас приняли во дворце, придется взять с собой минимум сопровождения. Император весьма трепетно относится к родословным тех, кто его окружает. Именно поэтому ты так долго ждал ответа. Если бы просто сказал, что прибыл по торговым делам, это одно. Но посольство — это совершенно иной уровень». «Хорошо. Двоих хватит?» — ответил я также тихо. «Дары же не нам с вами нести на себе». «Думаю, да. Больше не нужно. Поскольку их все равно не пустят во дворец. Они будут ожидать тебя за воротами. Прости, но их родословную я не могу подтвердить как твою». «Вот же мелкая букашка, строящая из себя неизвестно что!» Возмущенно подумал я про их императора. «В прогрессивный Сун нас всех приняли как положено, а этот еще и условия выдвигает». Вслух я, конечно, не стал ничего говорить, видя, как к нашему разговору начинают прислушиваться местные. Поэтому перешел обратно на северокитайский. «Составите мне тогда компанию, учитель, на время всей поездки. По случаю удалось купить хороший чай. Я помню, как вы сетовали на его отсутствие в Венеции». «О-о-о!» — заинтересовался он, поняв мой заход. «Конечно. Кто откажется от такого? А какой сорт ты приобрел?» «Да Хуан Пао выкупил все, что было доступно на рынке», — похвастался я. «О-о-о!» — глаза учителя закатились от восторга. «Мы можем сейчас его попробовать. Я, верно, целый век не пил его». «Конечно. Сейчас прикажу поставить греться воду», — улыбнулся я, понимая его восторги и нетерпение. Сам, когда первый раз попробовал этот чай, пребывал под большим впечатлением. Китайцы, видя, что он остается, отбыли на своих кораблях. А пока мы с Джань Юаньсу чаевничали, капитан успел привести нас к пристани, взбудоражив народ, который собрался посмотреть на корабль необычного вида. 8 февраля 1196 года от Рождества Христова. Империя Цзинь, Чжунду. «Помните, Вань Яньцзин ненавидит все китайское», — напутствовал меня учитель при входе во дворец. «Не упоминайте Сун ни при каких обстоятельствах, иначе быть беде». Я серьезно слушал его, как в принципе и всю дорогу сюда. Джань Юаньсу рассказывал, что происходит в империи, о чем можно говорить, о чем нельзя и прочее. Мое первое впечатление о местном царьке оказалось верным. Император Цзинь держался корней кочевников, которыми джурджене по факту были, и отрицал все китайское. Причем делал это на их территории, которую они у китайцев же и отняли. И это было бы нормально, если бы не его амбиции стать гегемоном всех территорий, которые находились рядом с его империей. так что империи Сун, Ся, а также татары с монголами все чувствовали на себе его внимание. Оттого-то он и соблюдал чистоту двора, не позволяя попасть к себе на прием людям, чья кровь вызывала сомнения в ее происхождении. Да что там говорить, он даже продвижение чиновников по служебной лестнице завязал на это и владение луком с верховой стрельбой. Где работа чиновников и где стрельба из лука? Тем не менее, учитель сказал, что такая практика была, способствуя гигантской коррупции в империи. Понятное дело, что чинуши никогда не смогли бы сдать такие квалификационные экзамены, так что просто заносили кому следует взятки для того, чтобы им выдали знак прохождения этого испытания. Чем больше я узнавал о местных порядках, тем больше начинал сомневаться, что вообще стоило ввязываться в эту торговую махинацию, в которую меня вовлекли обещаниями местные торгаши. Теперь-то понятно, отступать было поздно, но в голове у меня накручивались проценты штрафа, которые я им собирался предъявить. В общем, неудивительно, что, имея такой настрой и при виде мусора, нечистот и запаха, который окружал дворец, сразу вспомнил чистоту и красоту недавно посещенной империи Сун. Эти две столицы различались между собой так же, как солнце и луна, не в пользу последней. Скрипнув зубами, я постарался натянуть на лицо максимально вежливую маску и ступил на ступени зала, где меня ждал император, который хоть и заявлял, что ненавидит все китайское, но все же почему-то находился на вершине знакомой мне пирамиды из ступеней. «Мой император!» Рядом со мной низко согнулся Джан Юаньсу, падая на колени. «Свет и надежда нашей империи! Позвольте представить вам посла из далекой страны!» Я под его взглядом опустился лишь на одно колено, вызвав косой взгляд императора. Он нехотя пошевелил мизинцем. «Виталий Дандола, сын правитель Энрико Дандола, прибыл с посольством к вам из далекой Венеции, привезя дары, достойные императора», тут же продолжил учитель, внимательно смотревший за жестами правителя. Слово «дары» того слегка заинтересовало. Он снова шевельнул пальцем. «Первый дар для ваших родных и близких», заговорил я сам, кланяясь императору и преподнеся ему три шкатулки с маленькими зеркалами. «Второй, цена которого равняется 10 тоннам золота, предназначен только для вас». Услышав цену, он недоверчиво поднял бровь, но, увидев зеркало, даже заставил слуг принести его ближе к нему, всматриваясь в него получше. «Третий дар, как и подобает дарить великому императору, это меч». Я отдал из своих запасов индийское оружие, купленное в подарок кому-нибудь из европейских правителей, но вынужден был по совету учителя подарить его Ван Яньцзину, поскольку сам Джан Юаньсу, хоть и удивлялся мастерству, с которым было изготовлено зеркало, он с сожалением признал, что император не сможет его по достоинству оценить, и нужно что-то более прозаичное, например, меч. Вот и пришлось отдать клинок из отличной стали, с гардой и ножнами, украшенными золотом и драгоценными камнями. Учитель оказался прав. При виде меча император тут же оживился и даже восхищенно причмокнул, когда показал всем лезвие. «Мы принимаем дары», — уронил он, словно нехотя. «А правда, что вы приплыли на корабле, равного которому нет в нашей империи?» «Не берусь судить об этом, ваше императорское величество», — осторожно ответил я. «Но в Каликуте нам удалось отбиться от 40 кораблей арабов». Он недоверчиво на меня посмотрел, то он снова стал недовольным. «Как такое возможно? Или ваши матросы лучше известных мореходов и воинов?» Я сначала, не зная, как выпутаться из такого щекотливого вопроса, вспомнил, о чем рассказывал учитель. «Мы можем это сравнить, ваше императорское величество?» Я низко ему поклонился. «Другие люди говорят, что я владею луком не хуже арабов. Если у вас есть кто-то из их воинов, мы могли бы устроить состязание». Мои слова мгновенно его заинтересовали. Он даже поерзал на подушке трона. «Этих весьма достойных людей при дворе сейчас нет. Но есть пара местных мастеров, которые состязались с ними в стрельбе из лука и выигрывали. Так что, если посол хочет, мы можем сравнить ваши и их навыки». Если он думал, что ребенок испугается и откажется, то ошибался. «Почту за честь, ваше императорское величество», поклонился я, задумав гадость, чтобы хоть как-то отомстить за столь неприветливый прием и проявленную спесь. Тоже мне пуп земли выискался. Он тут же поднялся с места и показал всем последовать за ним. Оказалось, что за его дворцом в огромном саду имелась вполне приличная площадка для тренировки коней и стрельбы из лука, что, конечно же, не добавило ему очков в моих глазах, поскольку это было аналогично тому, как если бы крупный бриллиант окунули в говно. Ну какие лошади и луки посреди императорского дворца? Означенных мастеров долго ждать не пришлось, и два китайца появились почти сразу, одетые как раз для стрельбы. Они раскланялись с императором, который, судя по оброненным фразам, весьма к ним благоволил. Слуги вынесли мишени и установили их метров за 50 от нас. «Хм, ваше императорское величество», — обратился я к нему, делая удивленный вид. «У нас на это расстояние трехлетние дети стреляют. Может, стоит слегка увеличить дистанцию? Раза в три». При моих словах лица у местных мастеров вытянулись, а императора слегка перекосило. Но он лишь посмотрел на своих стрелков и махнул рукой слугам. «Можете приступать», — уступил я местным право первого выстрела, поскольку мне нужно было посмотреть для симбионта, насколько сильно они натягивают тетиву, какие упреждения, поправки берут на ветер и температуру воздуха. Поскольку, несмотря на бахвальство, которым вывел императора из себя, все же дистанция для прицельного выстрела была критической, на грани человеческих возможностей. Оба по очереди долго прикидывали, затем одно натяжение и выстрел. Но обе стрелы упали рядом с мишенями, не задев их. «У каждого по три выстрела», — тут же вмешался император. Я пожал плечами, принял у одного из слуг свой привычный лук, который тот принес от ворот, взяв его у Марко, и, подключив симбионта, легко и непринужденно выстрелил, сразу поворачиваясь обратно к императору, не дожидаясь результата. Мир на секунду замер, когда стрела за моей спиной попала прямо в центр мишени. Стрелять второй и третий раз местные мастера длинного лука отказались, признав свое поражение, к крайнему недовольству правителя. Он подошел ближе, и все кругом опустились на землю. Пришлось и мне опуститься на одно колено. «А способны ли ваши воины брать высокие укрепления?» Он посмотрел на меня сверху вниз. «Мои войска, например, с легкостью одолеют любую высоту». «В нашей стране много высоких стен», — обтекаемо ответил я. «Десяток я захватил лично, поэтому, возможно, и мы неплохи в этом». В его взгляде не было того тотального недоверия, как при первом заявлении о том, что я хорошо стреляю из лука. «Вы ведь хотите получить право торговли в моей империи?» Его тон изменился, став ехидным. «Да, ваше императорское величество, такие намерения у нас были». «Хорошо, тогда заслужите это право», — торжественно ответил он. «Помогите мне захватить одну из самых неприступных крепостей, за стенами которых скрылся один из моих врагов». Вот на такой расклад я точно не рассчитывал. Но отказаться? При таком стечении народа? Тогда нужно было выставить условия, которые бы мне помогли. «Ваше императорское величество, я не знаю эту часть мира. У меня нет карт, проводников, достаточного количества солдат для штурма. У меня лишь сотни матросов». Я сделал удивленный вид. «Если ваши наверняка доблестные воины не смогли взять крепость, что смогу я? Это несправедливое состязание». Он прикусил губу, понимая правдивость моих слов, но внезапно его хмурость прошла, а лицо разгладилось. «Я предоставлю тебе войско и проводников». «Эй, Темуджин!» — позвал он кого-то из толпы, где стояли не самые приближенные ко двору придворные. Видимо, второго сорта по местным понятиям.